Глава 8. Первый взгляд, брошенный на холм по возвращении, не показал никаких изменений, и мы дружно выдохнули. Вроде пока не началось. Как говорил наш прадед, «Цигирь, цигирь, ай-лю-лю!» Что переводится как «Я ни хрена не понимаю, что это значит, но надо пошустрее двигать булками. Ты занимайся моральным уничтожением ожидающих гостей, а я физическим. Да знаю я, что не смогу их убить, но я что-нибудь придумаю. Дорога из Мурена вон идет, оттуда и начнем, а затем пойдем вокруг всего холма». Диман вытащил из сумки подрамники с натянутыми холстами, краски и кисти. Я достал колышки и начал их вбивать в землю там, где тропинка из города подходила ближе всего к холму, сразу натягивая между ними рыболовную снасть. Не знаю, как она правильно называется, но здесь она называлась перемет. Толстенная леска с сотней крючков, привязанных к ней более тонкими лесками. Очень удобно. Сам бы я 3 дня бы все это готовил. А так, за 10 минут, тройную полосу вдоль дороги сделал. Управился бы и быстрее, только любопытные кроли все время под руку лезли. Но и так получилось отлично. В густой траве расставленных ловушек было совсем не видно. Отмахнувшись от вновь пришедших сообщений, оставив их на более спокойное будущее, я пополз вдоль холма, расширяя свою заградительную сеть ловушек. Диман, весь перепачканный свежей краской, с пачкой холстов под мышкой, потопал по тропинке в сторону города, чтобы установить их на дальних подступах. Плакатами «Не влезай, убьет» мы не ограничились. В основном они были сухими и официальными и гласили примерно следующее. «Технические работы до 16:00 по среднеигровому времени. Проход на кроличью гору грозит вам потерей вашего аккаунта, персонажа и месячной оплаты аккаунта. Добро пожаловать». Не знаю, остановит ли это кого-нибудь, но, может, хоть задержит. Протянув леску вокруг всего холма, я знатно подзадолбался и решил закончить с пассивной частью обороны и перейти к активной. Диман тоже перешел к этой фазе, намазывая лицо сажей и с помощью свиного сала делая себе на голове ирокез. Почему-то именно такой образ дроу рисовался в его не шибко умной голове. А я его переубеждать не стал. За дроу его, конечно, не примут, но вот за сумасшедшего запросто. Еще неизвестно, кто отпугнет зевак более эффективно. Забравшись на верхушку холма, я помял в руке лист капусты, привлекая внимание робко косящихся на меня кролей. Наконец, самый жирный из них, смешно подергивая носом, подскакал ко мне, принюхиваясь к угощению. «Получается, ты у нас самый смелый. Тогда ты кролик и будешь у нас, твою мать, подопытным кроликом. Твою же! Надо с батей меньше общаться. Метафоры вообще дебильные стали получаться. Но суть это не меняет. Здоровенный, не сильно робкий кроль, 22 уровня — это то, что мне надо». Нарубив наискосок стальную проволоку, так, чтобы концы среза были острыми, я стал обматывать ее вокруг лап зверя, формируя торчащие во все стороны когти. Кроль, спокойно косясь на меня своими фиалковыми глазами, жевал лист капусты. «Неплохо, салага!» Мне на второе колено приземлился Жорж и, почесывая пузо, одобрительно посмотрел на модифицированного кроля. «Как-то мы на огненном архипелаге нарвались на племя местных аборигенов. Пигмеи, крысиные наездники. Они такие же когти своим скакунам делали. А себе зубы подтачивали и смазывали их ядом. У них-то к нему иммунитет был, а у нашей команды нет. Росточком мелкие, едва в 2 раза выше меня. Но половину команды вмиг положили. Мы с моим подопечным едва спаслись». «Отличная идея. Господин Кроль, это кто тут у вас?» «Это добрый дядя-стоматолог. Отложите ваш хавчик на минуточку и гляньте, какой чудесный у меня есть напильник». Я модифицировал уже 3-го кроля, и у меня в очереди стояло еще с 10 смачно жующих капусту пациентов, когда от подножия холма донеслись первые вопли ужаса. Нет, толпа игроков давно уже собралась около расставленных у тропинки плакатов, беспомощно поглядывая то на них, то на манящий изумрудный холм, кишащий желанной добычей. Сейчас же один самый храбрый или самый безрассудный решил пересечь невидимую черту. Тут же, в раскинувшейся по другую сторону тропы рощи, началась движуха. Откуда ни возьмись, меж деревьев появился силуэт прекрасной грудастой эльфийки, вопящей тонким голосом и умоляющей ее пощадить. Рядом тут же показался злодей, возомнивший себя дроу чокнутый маг. Демонически захохотав, он выпустил в бедняжку заклинание. Тройная искра во время полета, закручиваясь спиралью, врезалась в прекрасную грудь манекена, моментально его испаряя. Сумасшедший, еще раз захохотав, направился к застывшей толпе. Большая ее часть моментально испарилась. Я покачал головой. Брателло, полгода походив в театральный кружок, возомнил себя гениальным актером. А я так думаю, что толпа больше испугалась его 19 уровня, чем его милой улыбки и выкрашенных в красный цвет зубов. Я, кстати, откуда у него 19 уровень? И какой он у меня? Одним глазом, глядя на препарируемого кроля, вторым следя за Жоржем, который наполнял и раскидывал по холму противовороньи хлопушки, я им же глянул в свою статистику и непрочитанные системные сообщения. Как бы мне не окосеть в конец от такого фокуса, но что делать? Глаз-то всего два. Так что тут у нас? Санатор. Уровень 19. 8 уровней за раз — это нормально, учитывая, какая толпа попала под наш дождичек. Раса — дворф. Просто удивительно. За полдня здесь ничего не изменилось. Фракция жизни. Урон по существам фракции смерти повышен на 20%. Бонус расы. Плюс 1 очко выносливости за каждый уровень. Класс воин. Плюс 1 очко выносливости за каждый уровень. Покровительство богов. Живо. Проявляет к вам легкий интерес. Так, это с чего богиня удостоила мою скромную персону своим высочайшим вниманием? Что тут логи говорят? Ага. Это за достижение адепт жизни, полученное за убийство более десятка мертвяков на брата с моим... Да чтоб вас, с моим братом! Всю неделю с батей не буду общаться, заразил таки косноязычием. Сила — 21, плюс 12. Ловкость — 10, плюс 7. Интеллект — 6. Выносливость — 112, плюс 15. Бонус за 50 очков характеристики — 1, плюс 5% хп — 2, плюс 10% хп. Мудрость — 6, удача — 6. Что-то здесь тоже до хрена всего прибавилось. Хотя понятно, это же бонус за смерть мертвяков. Полезно это, оказывается, дело — мочить представителей противостоящей фракции. Статы растут как на дрожжах. Переносимый вес — 10 плюс 32, сила, плюс 23, выносливость. 1 килограмм за 5 единиц выносливости. Свободных очков характеристик — 22. Все очки, каждый нечетный уровень автоматически распределяются в выносливость. Поделить, что ли, свободные очки между ловкостью и силой? Или подождать, пока сможем себе нормальную снарягу добыть и посмотреть, чего хватать на нее не будет? Ладно, пока оставлю. ХП. 1465. Выносливость помножена на 10. Охренеть, сколько стало! А мана хоть и подросла, но все так же бесполезно. Заклинаний-то нет. Мана 60. Интеллект, помноженный на 10. Профессия. Кузнец. Мастер, занимающийся обработкой металла и производящий предметы и оружие из него. Кузнец уровня подмастерья кузнеца может производить только обычные предметы. Прокачанная до уровня подмастерья кузнеца профессия добавляет 5% к силе и выносливости. Умение. Защитник 7 из 10. Вы принимаете 70% урона, наносимого всем членам вашей группы. Навыки. Ночное зрение 3. Вы видите на 3% лучше в темноте. Взломщик 3. Здесь ничего нового, а вот мастер ловушек? Это чё ли за натянутые лески? Так об них еще даже никто не запнулся, хотя, может, поэтому и ноль в показаниях. Мастер ловушек. 0 из 100. Гневный гном. 1. Развития нет. Надо не забывать чаще работать головой и дубиной. Там тоже все застопорилось. Дробящее оружие. 2. Урон дробящим оружием плюс 2%. Достижение. Обидчик великанов. 2. Обидчик великанов плюс 1. Всего 3. Урон по существам старше вас по уровню увеличен на 1%. Всего 3%. Шанс нанести критический урон по существам старше вас по уровню увеличен на 1%. Храбрый партняшка второй степени. Весь массовый урон плюс 20%. А это что еще за хрень? Я вроде ничего не шил. Глянем в логи. Ага, понятно. Как храбрый партняшка, убивший 7 мух одним ударом, так и вы разите своих врагов на повал. За убийство 7 противников одним ударом вы получаете достижение «Храбрый партняшка первой степени». Весь массовый урон плюс 10%. За убийство 70 противников одним ударом вы получаете достижение «Храбрый партняшка второй степени». Весь массовый урон плюс 20%. Очков умений – 0. Способность. Возвращение второй степени. Вы имеете возможность упокоить любую нежить до редкого ранга и 70 уровня включительно. Отношения с богиней живой, легкая заинтересованность, адепт жизни, все основные характеристики плюс 5. До эксперта жизни осталось 96,5 из 100. Жаль, до эксперта не хватило, совсем маленько. Как теперь это достижение добивать? До страны мертвяков через весь континент топать, а мобы и НПС для прокачки этого достижения не годятся. От дальнейших раздумий меня отвлёк вопль брата. Похоже, его улыбка перестала оказывать должное воздействие на толпу. Впрочем, как и три эффектно уничтоженных манекена. Взволнованная толпа преодолела психологическое давление печатного слова, вернее, демонских каракулей, и, больше не обращая внимания на его кривляние, решительно направилась к холму. Ну что ж, он и так продержался дольше, чем я ожидал, давая мне время подготовиться и даже поднять на единичку кузнечное дело. Теперь справимся. Тем более толпа не такая и большая, человек 25, ну и гномов всяких с эльфийками в том числе. А ведь их могло быть гораздо больше, если бы я в общем чате не пустил слух, что на другом конце города, не более чем в 3 километрах от его окраины, было замечено стадо круторогих баранов с золотой шкурой, цена которых на рынке была 1500 золотых монет. И даже в доказательство привёл скрин золотого руна, честно скачанного мной из инета. Теперь где-то там, далеко за городом, бродит их целое стадо. Не золотых, но достаточно круторогих баранов. Эти же оказались то ли умнее остальных, то ли, наоборот, глупее. Но что-то делать с ними надо. Спустившись с холма, я поднял руку, пытаясь остановить их. Но те шага не замедлили, продолжая дружно топать в мою сторону. «Сиськи!» — завопил я самым грубым голосом, на который был способен, одновременно для пущего психологического эффекта, стараясь пустить струйку слюны из уголка рта. С этим у меня ничего не получилось. Но внимание я всё же привлёк. Девушки смотрели на меня испуганно, парни с интересом. «А теперь, когда мне удалось привлечь ваше внимание, хочу предупредить, что вы все здесь умрёте». «Дебил, мы все жизняки, ты нам ничего сделать не сможешь». «Я предупредил. А когда вы сдохнете, я лично соберу с вас лут и обратно не верну, потом и не просите». Ребята неуверенно переглянулись, но, заметив выходящий из леса десяток новых игроков, осмелели и попёрли вперёд. «Ну, как хотите. Я вас предупредил», — сказал я, поглаживая сидящего на руках кроля. «Уйди с дороги, придурок, и не мешай нам качаться. Серый, тащи их по одному, мы их здесь разделывать будем». «Похоже, эти недоумки попёрли против нашего слова», — прорычал летающий рядом с нами Жора. «Покажем им, кто тут царь горы!» «Поможешь?» — спросил его Диман. «Минуток 10, продержитесь, я сейчас». Он засунул 4 пальца в рот, оглушительно свистнув. Тут же в небе полыхнуло, и к нашему ловеласу в объятия спикировала очередная парочка пикси. Одна жгучая брюнетка, вторая вообще с нежно-сиреневыми волосами. Фигуры же у них были идентичны прошлой парочке. То ли они все такие, отлитые по единой, совсем не аэродинамичной форме, то ли это просто личные предпочтения нашего пэта. Он приобнял их за талии, подмигнул нам и повторил 10 минут и скрылся в своём жилище. «Не торопись, блин, продержимся! Пора!» Первые группы игроков, рассредоточившись, уже подступали к холму и к нашим ловушкам. «Карамба!» — завопил я, резко скидывая руки. Одновременно с этим, рванувший вперёд шустрый рога, запнулся об ловушку, растянувшись на земле. Рука его удачно попала на заточенный колышек, пробивший её насквозь. Действительно удачно. Их мало, и шанс был невелик. Зато хлопушек было много. Ближайшая, среагировав на движение, взорвалась, обрызгивая бедолагу мутной жижей. «Чё за хрень?» Парень попытался приподняться, но впившийся в одежду десяток рыболовных крючков, тройников, не дал ему это сделать. К тому же пяток ближайших кролей, почувствовав такой полюбившийся им капустный аромат, опрометью поскакали к повалившемуся игроку, впиваясь в него мощными челюстями. «Если пахнешь как капуста, будь готов быть сожженным кролями», поведал я ему житейскую мудрость. Лопушки взрывались одна за другой. Весь холм пришёл в движение. Кроли кидались на игроков, разрывая их подобно саблезубым тиграм. Одиночки погибали сразу. Группы пытались спасти своих, но получалось это у них не всегда. Первого попавшегося в ловушку парня загрызли насмерть до того, как его успели снять с крючев. Не смогли его быстро освободить. Так ещё и одного из своих бойцов положили. Их 8-е уровни против 15-х катят только толпой на одного. Мы с Диманом сидели чуть выше по склону, любуясь на это безобразие, выслушивая обещания различных кар сексуального характера, обещаний жалоб администрации и просто проклятий на наши головы. Выжившие отхлынули от холма для обдумывания ситуации и передислоцирования. Мы пошли собирать лут. Проклятия усилились 10-кратно. Не выдержав, группа игроков в голов 10 бросилась на нас. Лучники спустили тетивы. Но стрелы, не долетев до нас, исчезали в воздухе, как и мечи, пытающиеся откромсать нам глупые головы. Однако скоро им стало не до нас. Гуляющие вокруг кроли сагрились на них, как и парочка модифицированных толстячков, которых мы бросили в самых ретивых бойцов. Проволочные когти, смазанные крысиным ядом, и заточенные игольчатые зубы произвели на них неизгладимое впечатление. В итоге трупов для сбора лута стало больше, но и количество желающих пустить наши шкуры на барабан только увеличилось. Из леса группами стали появляться новые игроки, идущие то ли из города, то ли возвращающиеся с поисков круторогих баранов. Пожалуй, пришла пора снова поговорить. «День добрый, все только что прибывшие. Аттракцион «Крольчья горка» временно закрыт. О времени открытия мы сообщим вам дополнительно. Сейчас же мы вам предлагаем расслабиться, отдохнуть, развести костерок, шашлычка пожарить, бухнуть, в конце концов. Посмотрите, денёк-то какой! Что вы все на бедных кролей агритесь? Я понимаю, что у вас задание, но вы можете выполнить его и через пару часов. Спасибо за внимание, на этом все. «Погодите!» От группы прибывших отделилась группа из трех бойцов. 15-й уровень, прикинуты получше остальных, то есть выглядят не как полные бомжи. Судя по оружию, воин, маг и лучник. Сидящий у меня на руках кроль зашипел в их сторону, но те не обратили на него внимания или сделали вид, что не обратили. «У нас есть предложение», — не затягивая процесс, сходу предложил воин. «Я знаю, почему вы тут изображаете Гринпис, и мне понятно, что через пару-тройку часов охота здесь практически не будет иметь смысла. Поэтому предлагаю. Со мной здесь десяток соклановцев. Вы выносите к нам кролей, мы их разделываем. 20% денег, полученных от продажи их шкур, ваши». Видимо, что-то такое мелькнуло в моем лице, что он быстро добавил. «Не хотите выносить? Просто не мешайте. Мы все сами сделаем, на тех же условиях». «Хорошее предложение. Дайте нам подумать пару-тройку часов». «Понятно. По-хорошему не хотите? Значит, будет по-плохому. Вас полсотни, кролей полтысячи, конечно, будет пло...» Договорить я не успел. Сзади раздался крик Димана, и я тут же почувствовал, как мне в руки кто-то вцепляется. Цепляется кто-то невидимый. «Грёбаные роги!» Я швырнул кролика прямо в лицо главаря, с удовольствием глядя, как тот покрывается глубокими ядовитыми царапинами, и рванул назад. «Роги — это вам не танки, силёнок у них маловато, да и уровень у них поменьше. Но если они меня задержат, то тут и остальные подоспеют». Я, чертыхаясь, залез в настройки и бросил 20 очков в силу, практически полностью истощая их запас. «Поздравляем! Получен бонус за 50 очков характеристики сила. 1. Плюс 5% переносимого веса. Плюс 5 к урону холодным оружием». Мышца моментально окрепла, наливаясь силой. Я дернул плечами, расшвыривая стороны повисших на мне невидимок. Димана уже доволокли до основной толпы. Его окружили, не давая выбраться, и мне сейчас его не спасти. Я по безопасной тропе рванул наверх холма. По пути я вытащил качан капусты, отрывая по листу и с помощью их заманивая свое пушистое воинство повыше наверх и подальше от готовящегося к наступлению воинства. Димана они просто повалили, усадив ему на спину пару самых бесполезных вояк. Остальные выстроились клином, что совершенно бесполезно, ведь половина бойцов-ближников в середине строя осталась не у дел. Но, видимо, не зная, насколько глубока линия ловушек, они решили выжечь неширокую тропу, а уж потом, поднявшись наверх, разойтись более свободным строем. А что, у них там полный набор. И танки, и дамагеры, и хиллеры с рогами. Маги тоже есть, но с их умениями и заклинаниями, находящимися в противозачаточном состоянии, выжечь они могли разве что волосы у себя в правой ноздре. Однако с этим легко справился пяток бутылей с зажигательной смесью. Ярко и яростно вспыхнув, они прожгли приличную полосу на склоне холма, на которую, стоило ей потухнуть, полился людской поток. «Дело плохо. Их много, а мы одни. Нужна помощь». «Жора, не время спать!» Я распахнул верх его клети и, резко покраснев, тут же захлопнул обратно. «Господи, боже мой, Георгий! Ну нельзя же так с девушками! Они же сломаются! И где ты за это время еще трех взял? Заканчивай шустрее, там Димана нашего пленили, а ты тут развлекаешься!» «Что? Кто посмел моего питомца тронуть? Якорь в глотку засуну и через задницу вытащу! А может, наоборот, это как получится!» «Господи, Жора, да прикройся ты чем-нибудь! И вот, на, забыл тебе отдать!» Я протянул ему купленные на рынке волшебные палочки. От их вида его всего перекосило. «Кусок китовьего дерьма это, а не палочки! Разве что на пару заклинаний хватит!» От выбора его всего перекосило, да он все же выбрал черно-бело-полосатую. «Эй, девки! Хорош друг другу титьки мять, за дело!» Из клети, поправляя на пышных формах помятую одежду и весело щебеча, выпорхнул пяток пикси, и шутейно, приложив руку к голове, бодро отрапортовали: «К несению службы готовы». «Пустой голове руку не прикладывают», — проворчал Пикс, натягивая треники. «Вы двое, на вас лечение, остальные возглавьте атаку. А ты, гноми, пошвыряйся в котомке. Капустный сок еще остался?» Я вытащил банку литра на три объемом. «Да этих докинуть сможешь?» Он ткнул пальцем на клин игроков, уже вступивший в бой с первыми обитателями холма. Я утвердительно махнул головой, швыряя банку высоко вверх. Взмах полосатой палочки, и банка взрывается миллионом осколков, орошая ряды наступающих дождем из сока. Мирно прыгающие по склону холма кроли на пару мгновений остановились, нервно подергивая носами, а затем настоящей лавиной бросились вперед. В авангарде на самых жирных кролях мчались азартно величащие пикси. Георг еще раз взмахнул палочкой, и ничего не произошло. «И?» «Сейчас, салага, не торопись! Поддержка с тыла подоспеет!» «Кстати, хорошая идея!» Две противоборствующие стороны уже с хрустом сшиблись в схватке. Милишники, орудуя мечами, рубили накатывающийся вал. Стрелы летели, заклинания разрывали воздух, фигуры то и дело озарялись вспышками лечебных заклинаний и бафов. И хотя защитников холма было больше, кое-где им не помешает помощь. Пикси их, конечно, тоже лечат, но все же. Размышляя об этом, я быстро привязал к ступням три пары купленных подтяжек. Завалился на спину, слегка расставив ноги, рогатка готова. Схватил модифицированного мной кроля, посадил жопой на подтяжки, прицел, и живой снаряд полетел прямо в гущу лучников. Теперь второй, еще одного в гости к хилерам, а то они там расслабились совсем. За спинами бойцов еще парочку на закривок к магам. Пусть им торчащие из-под туник ноги слегка пообгрызут, а то так каждый может издали огненными шариками пулять. А вот ты попробуй расслабься, когда тебе под юбку забрался мохнатый, когтистый и зубастый зверь. Такс, тылы мы им растормошили, а вот впереди все не очень. Милишники сбили ряды и крошат любителей капусты в... Да что такое? В капусту. Это уже не смешно становится. «А теперь смотри на работу мастера!» Георг плюхнулся мне на плечо и взмахнул палочкой. Та рассыпалась прахом, но свое дело сделала. Вниз по вытоптанному склону пошла живительная волна. Израненные, истоптанные кроли, словно калейдоскопы, начали вспыхивать разноцветными многочисленными вспышками накладываемых на них бафов. Миг, и картина боя кардинально меняется. Прыжок, мощный удар задними лапами щит, и рыцарь падает на землю, а в образовавшуюся брешь тут же начинает вливаться серая мохнатая река, разделяя отряд сначала на две части, а затем дробя его на совсем небольшие группы. Над холмом повисли вопли, крик и плач. Больно было смотреть на то, как мягкими лапками вколачивают человека в землю. Тут еще подоспела обещанная Пиксом помощь. Пара дендроидов, ломая подлесок, выбрались на дорогу, ударив отступающим в спину. Организованное отступление моментально превратилось в паническое бегство. Серая стая не отставала, наступая отступающим на пятки. Отряхивая себе пыль и прилипшей травинки, ко мне подошел братан. «После такого мурения нам житья точно не будет. Придется сваливать куда подальше. Подставил нас батя. Да и хрен с ним. Портанемся в город, выполним задание магистрата и на выход. А завтра свалим из этого нубятника. Мало ли мест, что ли, в этом мире?»